Когда же она встала на ноги, и вода заструилась с облегшего ее формы платья под стать классическому рождению Венеры, общий вздох изумления повторился.